Да и кто он был ей? Ничем себя не проявил Святополк в воинском деле. Затаились против него и печерские монахи, ставшие в последнее время, особенно после перенесения мощей Феодосии и постоянного внимания Всеволода к монастырям, гораздо ближе к Всеволодову дому. Святополк же старался заручиться поддержкой живших в Киеве греков. Завязывался новый узел вражды и ненависти вокруг великокняжеского стола. А пока же все князья закрылись в своих городах, и никто из них в эти дни уже не зависел от другого. В Киеве сидел Святополк, который, хотя и числился великим князем, но осуществлял власть, по сути, лишь над Киевом и Туровом. В Чернигове закрылся могучий Мономах, располагавший сильной ратью и уже всерусской военной славой. Тщетно было бы слать ему из Киева приказы. Молодые ростиславичи хмуро слушали Мономаха. Они считали Владимир своей отчиной и не хотели здесь иных князей, кроме Ростиславова корня. И Давыд, их прежний союзник и друг, сразу же становился для них новым опасным соперником. Давыд жесток, хваток. Это не то, что суматошный, по-женски обидчивый Ярополк, если вцепится во что-либо, прочно и надолго. Володарь и Василькова поблагодарили Мономаха за нового князя, обещали верно служить ему, всячески противиться мятежному Ярополку. Ярополк же дал о себе знать очень скоро, прислал к Мономаху своих людей для переговоров. Ничем не помогли ему ляхи, лишь обещали послать воев. Но где они были, эти вои, когда Польша сама вела нескончаемые войны с соседями и только-только покончила с собственными междоусобицами? Ярополку рассказали, что все его города сдались Владимиру, что враг его, Давыд, сидит на волынском столе, а мать, жена со всем имением вывезены в Киев. И еще ему рассказали, что подлинным хозяином волынской земли остается Владимир Мономах, что все тамошние города и бояре, и купцы, и люди в них крепко стоят за Мономаха и надеются на его силу, его защиту и милости. Ярополковы послы передали Мономаху, что Ярополк винится в мятеже, обещает впредь служить верно своему стрыю, просит вернуть на Волынь мать с женой и со всем имением. Мономах выслушал послов. Их речи были испуганными и льстивыми. Трудно было за глаза судить о том, как поведет себя Ярополк. Оставался только один путь — проверить его искренность, вызвать его для встречи в пограничные броды одного с небольшой дружиной без ляхов и лукавых своих советников, которые подвигли его на мятеж. Так Владимир и сказал послам. Те уехали и наскоро вернулись обратно с ответом, что Ярополк уже едет в Броды на свидание с Мономахом. Как все меняется. Еще вчера Ярополк был брат и друг, и вместе они гоняли Давыда и Ростиславичей, пили меды в теремном дворце во Владимире, сидели рядом, мирно беседовали. Теперь Ярополк враг, предвестник большой войны с ляхами, и разговор с ним будет непростой. Начнутся торговля, жалобы, попреки. Брат поднимет всю лестницу до седьмого колена. Так и получилось. Ярополк сидел и ждал его в горнице, напряженный, злой. Встал лишь со скамьи, подошел к дверям, когда Мономах вошел в горницу. Потом и каялся, и угрожал, ругал всячески Давыда, требовал, чтобы Мономах вернул ему все захваченное имение, возвратил на Волынь мать и жену, увел из волынской земли Давыда, не отдавая ему ни Дорогобуж, ни Перемышль, ни Теребовль, ни Луцк, никакой другой город. Унял бы Ростиславичей. Тогда он, Ярополк, будет верным и послушным сыновцем Всеволодову. А ему, Мономаху, вновь другом и братом. Мономах слушал его горячие речи, качал головой в стороны, не соглашался. Отдать Волынь Ярополку полностью значило нарушить завет отца, который наказывал постоянно держать друг против друга Ярополка и его двоюродных братьев.